Нет. Там нас экстра-шофер возил. И потом попросил побеседовать с женой. Она так с Азии приехала, зарегистрирована, по-моему, и никак не хотела покрываться. А потом пишет нам, позвонил, скорее молитесь за нашу дочку. Делали ремонт, наклонили шифонер, упал антресоль и вдребезги разбила голову 5-летней дочке. Я, говорит, схватил ее, скорее едем. А у нее сверхмощный такой был автомобиль, он где-то до 200 выжимал километров. А она умирает на руках. Она кричит, молись, она умирает. Я говорю, да ты молись, я ж лечу, я не могу, почему? У меня покрывала нет. Понимаете? И вот он прислал, молитесь, молитесь. А теперь моя жена и спит в косыночке. Так вот, не доводите до того, чтобы Бог заставил кого-то покрыться, милые. Лучше так, но заставлять я тоже не могу сказать, потому что вот мы-то в шапке ходим, а то некоторые считают, что вот покрываться все должны, все должны. У нас вот когда хор там в МХО образовывался, некоторые не хотели покрываться. Я не женщина, я девушка. И был такой случай. Один брат пришел на спевку, натянул шапку и сидит. Ну, а регент заходит, так, братья, встанем, помолимся. Он встает в шапке молиться. Там зашукались, он говорит, что ты, посмотри, что он делает. Что с тобой? Ничего. Да что ты? Мужчина позорит голову. А она что позорит, не покрывается? Так она же девица. А я не муж, я тоже парень. Там сказано, всякая жена и всякий муж. Понимаете? Так если брать вот уже... Ну, я... Знаете, я не хотел бы на эту тему с вами беседовать, но тем не менее, вот так, уже если всякий, вот так, но мы же, конечно, не заставляем брата в шапке, да, или бешать, то тоже. Я снимаю. Я когда дойду, потом, кстати, дай аминь, я уж снимаю, славьте Боже, аминь, пошел. Ну, кто как уже воспринял. Ты хотел что-то спросить, или уже спросил, да, пожалуйста. Об ангелах. А, приникнуть. Есть второй перевод, проникнуть прямо. Это 1 Петра, 12 стих 1 главы. Во что желают приникнуть и ангелы. То есть это говорит за то, что церковь остается тайной и для ангелов. Почему вот и 1 Коринфянам 4:9, ибо мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Ангелам не открыто, почему избранница Христа остается гонимой. Они хотели бы, но это... А когда свершится? Откровение мы читаем, по-моему, 7:10. Но в те дни, когда седьмой ангел вострубил, к нам возгласил, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот тогда тайна и ангелам откроется. Ну, правильно, они же без тела. А, ну это да. Но тут имеется в виду, во что желают. Там им открыто было пророкам. Там имеется в виду открытие. Им открыто было, что нам сейчас открыто, Духом Святым. Во что желают приникнуть там. Ангелы хотели бы, но они бесплотный дух. Поэтому наше преимущество. Поэтому первородные права не продавайте, братья. Исав, конечно, продешевил за щевицу. Сейчас у нас более умные люди. За Мерседес, за хорошую что-то такое продадут, но и не продавайте ни за что, никогда. Все, наше время истекло, помолимся. 10. Как он говорит, запишите эти места, ну, просто места, дома вы будете читать. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Матфея 23, 8, 10. Вот в этом плане Христос и говорит, кто мы? Вы же все кто? Братья, да? Так вот это и чудное слово «братья», «сестры», оно и вошло в наш обиход. Оправдывая обряд целования руки священнику, Кобзарь пишет, происходит это тогда, Когда человек просит священника, благословите, батюшка, священник отвечает, Бог благословит, осеняет просящего крестным знамением, и человек уже целует руку священнику, не как простому человеку, а как самому Богу. Вот, оказывается, у Бога есть рука, и священнику надо целовать руку. Запомни, говорит священник, не мне грешному целуешь руку, я больше и всех грешных. Чувствуется ведь не лицо, а сам священство человека. Вот в этом плане это будет культовое поклонение человеку, целование руки, а я говорю, в католицизме даже целование ноги. Вот там, говорят, это статуя Петра, Петр сидит, и нога на ногу. Вот, ага, сейчас, нога на ногу. Так вот, с веками, та, которая нога на ногу высокая, она ничего, нормальная. А эта, до которой могли дотянуться, говорят, тоненькая стала. За века все исцеловали паломники ногу. Что ты хотел спросить? Да, Павел мог допускать такие выражения, правильно, да? Ага. Да, но это ригористическое выражение. Действительно, они от него начали вот это. И он приводит его как таковое. Но и все же, тем не менее, и Павел обращается к Синедриону, как понимается, и там ко всем обращается тоже в этом плане. Он же не говорит, я отец ваш. Вот к некоторым он обращается. Или Тимофею, истинному сыну вере. Очевидно, это естественное. А в общем плане, конечно, мы вот такое не должны допускать. Даже Иаков пишет, братья, немногие делайтесь учителями, да? Ибо мы подвергнемся большему осуждению. Правильный обиход, обращение братья. Потому что, братья, вот это запишите. В протестантизме восстановлен евангельский принцип всеобщего священства. В протестантизме восстановлен евангельский принцип всеобщего священства. Если там отец, все, и уже никто не поцелует этого отца, и там уже полный неравенство, прихожане и клир, в протестантизме принцип всеобщего священства. На основании места Священного Писания 1 Петра 2.9. 1 Петра 2.9. Но я вам продиктую его, вы не пишите, вы дома прочитаете. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И это относится абсолютно ко всем. Поэтому в этом плане перед Богом мы равны, братья дорогие, и сестры равны, потому что и каждый член церкви – это абсолютное равенство. И уже если в Ветхом Завете было вот такое наследственное священство, в Новом Завете мы видим, тоже избираются 7 диаконов, избираются Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай, Антиохиец. Избираются как угодно церкви. И такой принцип так и идет – избрание священство церковью и, конечно, уже как рукоположение, как видимая передача благословения и священства. Да. Как бы руку Бога целую, как бы руку Бога, да. Да, вот у них такое понятие, что это не просто уже вот как вот такое. Помню, Арка, да. Ну, то же самое. Тимофею, истинному сыну вере, и ту тут, которую я родил в узах. Так вот он мог допускать такие Павел выражения, как бы. Вот. Ну, правильно. Ну, я говорю, можно назвать, вот, апостол Павел в узах уже старец был. Филимон – молодой человек, беглый. А вот если бы бабушка, старушка еле-еле ходит и склоняется, вот, батюшка милый был, вот это совершенно неестественно. Апостол Павел – это естественно даже в духовном плане. Конечно, можно назвать кто-то и духовный отец, да? А тут же вот все переменилось. Лишь вот священство получается вот как культовое поклонение, понимаете? Там все как естественно можно назвать кого-то. Можно духовным отцом, конечно, в принципе, но мы никогда не должны на этом никогда спекулировать. Я духовный отец, ты от меня родился и все прочее. Я говорю вам, вот этот священник, о котором я вам рассказывал, уверовал там в России, так он обнял меня, я ж родился от тебя. Я говорю, да как же ты мог с такой бородой, такой старой от меня родиться? Ну, он, я говорю, не-не, да-да, я все-все понял, просто через вас, через... Я говорю, вот это другое, от Духа Святого. Но чтобы никогда, мы этим никогда не спекулировали. Даже если кто-то обратился через нас, да? Все правильно. Да. Но апостол Павел пишет, да, и он пишет кому? Филимону, а Филимон рабовладелец был, понимаешь? И он ему пишет, я бы мог приказать тебе, но я лучше прошу тебя. Видишь, какая даже тактичность? А он так, что Анисима, я родил в узах. Так он допустил выражение такое. Конечно, где-то священники берут зацепку такую, но принцип наш остается, вы все братья. И у нас нет деления, вот клир, а это миряне. У нас может каждый подойти к пресвитеру поприветствовать, а там этого нет. И там ни один священник не даст тебе целование, вот так, понимаете? Вот он пришел, и все, ручку, ножку, пожалуйста, подставит. Аркадий Михайлович рассказывал, как он Библию искал. Уверовал, а Библию нет. И ходил, ходил. И к владыке какому-то там пробился. Нет, ну приди потом, приди потом. Ну и что тебе, сын мой, очень надо? Очень-очень. Ну, целую руку. Я говорю, встал, склонился на него, как оладышек пухлый такая. Приложился, говорит, ну, Библию получил зато. Так. И сам Иисус... Иисус никогда ни перед кем не превозносился, братья. Он принял образ раба филиппийцам 2.4, напишите. Сам умывал ноги ученикам, Иоанн 15.3. Пришел, чтобы отдать душу за искупление многих, Марк 10.45. И какое наставление он дает? Матфей 20.25-26, запишите. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи царствуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Ведь это не должно быть каким-то обрядом, а сущностью. Христос пришел послужить, и мы пришли послужить. И если мы так в естественном плане поступаем, то хорошо делаем. А потом Вы знаете, что когда вот там захотели, чтобы по правую и по левую сторону сесть сыны Завидеевы, да? В царстве твоем. Ведь другие вознегодовали на них, да? А Христос вот так, мы говорим, кто хочет быть большим, будь кем? Слугою. В этом плане, и в этом плане возвышение батюшка или что там, это тоже будет возвышение. А если Павел кого-то и назвал, что я отец, так он плат аж ни с кого не брал, приходил до палатки, делал и все. В этом плане он показал полный образец благовестника Христова. Кто-то что-то хотел спросить, да? Последнее место Писания. Матфея 20, 25-26. Марк 10:45. Петр не разрешил Корнилию поклониться. Деяние 10:25-26. Вот уж встань, я тоже человек, встань, посмотрите. И ангелы эти прекрасно знают. Мы знаем в Откровении, дважды Иоанн хотел, 19 глава, 21 глава, или 22 даже, поклониться ангелу. Он говорил, Богу поклоняйся ему одному. Это уже ритуальное поклонение. А это целование ручки, особое ритуальное поклонение. Поэтому оно не должно. Есть повествование, как брату Рябошапке учинили допрос в присутствии патриарха и самого царя. Когда сообщили, что сейчас в зал войдет владыка-патриарх, то все встали. Рябошапка попросил у царя разрешения задать вопрос владыке. Получив разрешение, он сказал, что знает владыка, что знает владыку небес Бога, знает князя мира сего, владычущего на земле. А откуда взялся третий владыка, ответьте мне. Патриарх не смог ответить на этот вопрос и попросил у царя разрешения удалиться для размышления над этим вопросом. И есть даже повествование, что удалился и через 2 дня умер. Ничего так и не ответил. Но еще вот в наших отношениях должна царить простота, братья. Если кто и больше, и кто талантливый, мы в этом и не должны абсолютно этим гордиться. Я вам предлагаю место Священного Писания, которое мне очень помогло как-то избавиться от какого-то превозношения. 1 Коринфянам, 4 глава, запишите, очень хорошее место. Даже если кого Господь особо одарил, это место очень хорошо. Где-то 6-7 стихи. 1 Коринфянам 4:6-7. «Это, братья, приложил я к себе полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Приложил к себе и к полосу. Полос был очень талантливый, красноречивый. И 7 стих. «Кто отличает тебя?» Вопрос. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Нечем хвалиться нам, братья. Кто отличает? Ну, ты вот огромный, ростом, да, хороший, красивый. Ну, ты ж получил это от родителей. Вот я музыкант, ну, или там, или поэт. Так я получил это, понимаешь? И если Павел говорит, благовестник, я одаренный Богом, да горе мне, если я не благовествую. Один брат мне говорит, тебе хорошо, ты вот и то, а вот я что? Я говорю, миленький, так мы равны. А что? У меня вот мало талантов. Я говорю, да хорошо, раб, который 5 талантов получил, ему надо сколько возвратить? 10 общей сложности-то. А кто один, ему один всего, ты хоть один возврати, мы с тобой в Царстве Божие оба. Понимаете, братья? Поэтому все в таком плане, нечем нам абсолютно гордиться. И вот сохранилось повествование тоже. Вот, знаете, это происхождение баптизма, южного баптизма, вот это... Штундистский баптизм, Рябошапки там, Ратушные, да и Воронин он с простого народа. А северное евангельское христианство, там полковник Пашков, княгиня Львова, понимаете, там высоко поставлено. И вот то северное общество петербургское прослышало, что есть такой Рябошапка. Ну, надо же посмотреть, что он из себя представляет, да? И вызвали его на собрание. Но он приехал и чуть-чуть запоздал. Да, заходит, забегает, а там дворецкий, тебе тут нельзя. Как нельзя? Не-не-не, тебе нельзя тут. Потому что он в зипуне, в простой одежде, а там же у них во фраках были даже, в костюмчиках все. Ну, нельзя-нельзя, он сел на ступеньки, сидит. 10, 20, 30 минут, целый час просидел. А дворецкий, ты что сидишь? Да я ж вот, вызвали меня. Да ты кто, Рябошапка? Ой, да что ж ты мне не сказал, что ж я наделал? Бежит туда Рябошапка, Рябошапка. О, а собрание закончилось. Ну, ой-ой-ой, брат ты дорогой, как же так? Ну, ты прости, вечером приходи. Только у нас надо в пинжачках. Как они там у них? Не фраки, забыл, как называлось. А? Сюртук, сюртук. Сюртуки надо у нас. Ну, ладно, где он нашел сюртук, уже неизвестно. Только вечером он говорил, все умилялись. А потом угощение собрали, помолились. И вдруг Рябошапка встает, берет хлеб и трет об сюртук. Кусок истер, второй истер. Ешь, сюртук, ешь, тебя принимают. Он обличил вот это общество. Что вот разделение. А ведь Яков говорит, братья, имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Если войдет человек в богатой одежде, ты сядь тут, а бедный, ну, у ног моих где-нибудь. Не пересуживайте вы сами, не бедных ли мира избрал Бог? И вот сейчас это ужасное учение Йонги Чо, Бог стыдится бедных христиан, социальное Евангелие, оно совершенно не соответствует Священному Писанию. Бог избрал бедных. И даже у иудеев была такая секта эвбиониты, то есть бедные. Они специально вот так хранили в этом. Но это маленькое отступление. Пошли дальше. Если людям надавали такие титулы, такие звания, то, конечно, деваться и девать их нужно не в простые хитон, который носил Иисус, а в одежды, шитые золотом. А какие звания? Ваше Высокопреосвященство, Ваше Святейшество, Ваше Высокопреподобие, Владыки и все прочее. Вот Горохова даже спрашивает, я уже не знаю, как теперь быть-то. Бог свят, а патриарх святейший. Кому мне больше, лучше? Может, патриарху и молиться? Понимаете, какие расхождения? И вот облачение, пышная одежда, золотом сыты и все прочее, золотая корона, да и все прочее. Нет простоты во Христе. Христос как говорит? Матфея 23:5. Все дела свои делают фарисеи с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылие одежд, с тем, чтобы видели их люди. 23:5. На каком основании православный священник молится с покрытой головой? Скажите, пожалуйста, есть такое основание для него или нет? Нет. Первый. В Ветхом Завете да, но в Новом Завете нет. 1 Коринфянам 11:4. Вот, можете тоже сказать, кажется, с покрытой головой это нарушение Писания. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Тоже несоответствие с Новым Заветом мы видим в длинноволосом батюшке. Апостол Павел и об этом не забыл написать. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? 1 Коринфянам 11:14. Ну вот, как пытается защищать длинноволосого батюшку вот эти дикана, я вам прочитаю. Кобзар пишет, теперь о ношении длинных волос. Апостол Павел говорит о правиле, из которого, что совершенно очевидно, могут быть исключения. Этот общий закон о волосах был справедлив и для Ветхого Завета, раз этому учит, по словам апостола, сама природа. Тем не менее, Авессалом, Самсон и другие назареи носили длинные волосы. Я, конечно, не знаю, как Авессалом попал в назареи у них тут, но уж простим их, понимаете. Сам Христос и Иоанн Креститель имели длинные волосы, как то видно на Туринской плащанице. Вот теперь по Туринской плащанице, не знаю я чья, будем догматику строить. То же самое. Авось, небось, и как-нибудь. Понимаете? Разве можно на этих скольких вещах строить? Ученый Богу для